влажными волосами, вышла из душа. Кожа под тонким шелком еще была горячей и слегка влажной. В одной руке Эмилия несла обтрёпанный по краям учебник с надписью «Математика-3», обнаруженный на кухонном столе. Ее пасынок Дориан ходил в последний класс гимназии. Сейчас он был у себя, делал уроки в компании одноклассника. На ручке его двери висела украденная в какой-то гостинице табличка «Do not disturb» — «Не беспокоить», английский. Открыв дверь, Эмилия прошла по тесному коридорчику, на стене которого висели боксерские перчатки, перешагнула через куртки на полу и повернула в саму комнату. Оттуда слышались тихий плеск волн и ритмичные вздохи. Дориан с приятелем сидели на полу спиной к Эмилии и не заметили, как она вошла. Эмилия остановилась. Мальчики смотрели порнуху. На экране ноутбука какая-то блондинка занималась любовью с двумя мужчинами. Эмилия невольно наблюдала за мальчиками. Она замерла, глядя сбоку на их серьезные лица. Глаза расширены, штаны в промежности натянулись. На экране один из мужчин входил в женщину сзади, член второго она взяла в рот. Не отрывая глаз от ребят, Эмилия медленно попятилась и случайно задела ногой скейтборд. Дориан захлопнул крышку ноутбука. Эмилия притворилась, что ничего не видела. Просто сказала, что они забыли учебник математики на кухне. Мальчики смутились. Согнувшись и прикрывая промежность, они поблагодарили Эмилию и пообещали засесть за учебу. «Дориан, чем вы тут занимаетесь?» — улыбнулась Эмилия. «Ничем», — быстро ответил пасынок. «Я вижу, вы что-то прячете». «Да ничего». «Уберите руки», — велела Эмилия. В ее голосе послышалась строгость. Дориан покраснел, но послушался. От эрекции джинсы натянулись так, что планка на гульфике отошла, открыв молнию. Эмилия присела на корточки. На ее лице было смущение, которое быстро сменилось серьезностью. «Это что?» — она тяжело сглотнула. Эмилия осторожно положила руку на промежность пасынка и, пытаясь сдержать участившееся дыхание, обхватила напрягшееся место. Светловолосый одноклассник не сводил с них глаз, не понимая, что происходит. «Дай-ка я посмотрю», — прошептала Эмилия и провела двумя пальцами по натянувшимся джинсам. Дориан опустил глаза, расстегнул пуговицу, подтянул вниз замочек молнии, и картинка замерла. Режиссер остановил черновой монтаж и закрыл компьютерную программу. Он пока только наметывал примерную версию фильма. Продюсер собирался завтра зайти и посмотреть, далеко ли они продвинулись. Эмилия надела толстый махровый халат и вернулась в гримерку. Под бровью остались две черные точки от туши. Она видела, как режиссер кладет очки рядом с компьютером и что-то говорит Ральфу, который возился возле камер. Они отстали от графика съемок, но Ральф, кажется, не особо нервничал. Эмилия видела его далеко не впервые. Чуть за 60, женат на одной и той же женщине уже больше 20 лет. Загорелое лицо с пухлыми щеками. Футболка с надписью «The Smiths» натянулась на животе. Выцветшие джинсы с коричневым кожаным поясом, наколенники, черные кроксы. С режиссером Эмилия раньше не работала. Он явно больше привык снимать рекламные ролики и теперь нервничал. Черная окладистая борода, бритая голова, белые штаны Adidas, синяя рубашка потемнела под мышками от пота. Sweetie Pictures была новорождённой кинокомпанией в поисках собственного помещения. Сейчас они находились не в настоящей студии, а просто в старом промышленном строении со стертым бетонным полом. Может быть, раньше здесь помещался какой-нибудь оптовый склад. У входной двери висела заляпанная реклама, изображавшая курящего врача. Не сказать, чтобы идеальный съемочный павильон. Но они арендовали камеры отличного качества, и декорации выглядели неплохо. Вероятно, раньше они принадлежали какой-нибудь настоящей телекомпании. Их взяли в аренду или украли со склада. Запись сцен с сексом длилась от 30 до 60 секунд, после чего полагалась 10-минутная пауза. По-другому просто невозможно. Эмилия выплюнула никотиновую жвачку и отпила минеральной воды. Длинные эпизоды с оральным сексом уже отсняты. Согласно сценарию, Эмилия отсасывала сначала пасынку, потом его приятелю, пока пасынок лизал ей промежность. Теперь им предстояло вагинальное проникновение, потом анальное, снова блоу-джоб, двойное проникновение и в заключение сперма на лицо. «Оригинально», — буркнула Эмилия во время обсуждения. Режиссер и Ральф все утро готовили костюмы и оборудование. Эмилия явилась к 11, и они все вместе прошлись по сегодняшнему сценарию. К актерской игре особых требований не предъявлялось, но Эмилия все же подчинялась указаниям режиссера. Взглянуть на дверь, посмотреть на него, вытянуть пальцы ног. Улыбнуться, когда говоришь, что папа на работе. Хм, как в сказке. Мачеха всегда таит в себе некую опасность. Снимали обычно тремя камерами, кроме случаев, когда нужен крупный план. Тогда Ральф брал одну камеру со стабилизатором. Нового парня звали Дориан. Всего 20 лет, короткие темные волосы, светло-серые глаза, руки в татуировках. Эмилия проверила его медицинскую справку. Ее выдал тот же врач, что осматривал в понедельник ее саму. Дориан появился после того, как режиссер выгнал его предшественника в первый же день. Продюсер, разъярившись, выволок его прочь за волосы. Парень наведался в помещение возле гримерок, порылся в вещах. В первый день продюсер присутствовал на съемках лично. Он сказал, что его приятель дал согласие на аренду помещений и повторил, что они должны уважать это решение. Его приятель оставил возле женских гримерок кое-какие свои вещи. Замка на двери не имелось, но заходить было нельзя. Все на доверии. Эмилия подозревала, что приятель вообще не в курсе, что сдал помещение в аренду. Продюсер заглянул каждому из них в глаза и повторил, что заглядывать за ту дверь категорически запрещено. Эмилия предпочитала профессиональных партнеров по съемочной площадке, тех, кто просто делает свою работу. С новичками главная проблема была в том, что они иногда принимали происходящее за настоящий секс и изо всех сил пытались возбудить ее. Некоторые партнеры Эмилии верили, что она во время съемки может испытывать оргазм. Вот это маловероятно. Вообще говоря, в начале своей кинокарьеры она пару раз была близка к оргазму. С ней тогда снимался ее бывший. Он-то и привел Эмилию в порноиндустрию. До этого она не верила в себя, пыталась отравиться, ей потом делали промывание желудка. Конечно, при вагинальной стимуляции нервные окончания отзывались на происходящее, но возбуждение не приходило. Не было ни прилива крови, ни увлажнения. Все дело только в деньгах. В отличие от парней, платили Эмилии все-таки хорошо. Почему, она так и не поняла. Сниматься в порно — это же не бог весть какая заслуга. Сама она избегала смотреть порнофильмы. От них у нее появлялось ощущение, что она сама себе чужая. Эмилия помнила, как в первый раз присутствовала при монтаже и увидела, как огромный блестящий пенис исчезает у нее внутри. Всегда одно и то же. Эмилия много думала о прочитанной недавно статье про двух женщин-режиссеров, которые снимали порно. Эмилии стало любопытно, и она подумывала, не связаться ли с ними, но так и не решилась, побоялась, что они посмеются над ней. Эмилия сняла халат и снова легла на кровать. Футбольная афиша слетела со стены, но теперь это было неважно. Теперь они снимали близкий план. Эмилия выдавила себе во влагалище новую порцию смазки. Подошла к гримёрше, стёрла лишнее, припудрила. Дориан, стоя рядом с кроватью, мастурбировал, чтобы вернуть эрекцию. Его лицо было замкнутым, спина изогнулась. Из-за раскалившихся ламп Эмилия сначала вздрогнула, потом ей стало жарко. Дожидаясь, когда Дориан придет в нужное состояние, она скользила взглядом по декорациям, осветительным приборам, экранам-отражателям, софтбоксам. Взглянула на ряды окошек под потолком, увидела серебристый блеск. К решетке в стене пристал обрывок елочной мишуры. Режиссер и Ральф молча ждали. Говорить было нечего, все знали, кому что делать. Дориан вспотел, мастурбируя. Гримерша промокнула и припудрила ему щеки и грудь. «Больше никаких флафферов», — подумала Эмилия. Ей было жалко мужчин. Им приходится столько заниматься собой, горстями есть виагру, анонировать. Эякуляцию-то легко подделать, а вот без эрекции — никак. Эмилия принципиально не берет на себя ответственность за парней с проблемами. Она предпочитает держаться в стороне и не показывать своего раздражения, когда партнеру требуется слишком много времени. Дориан такой милый и так старается. Сегодня с ним уже возникли проблемы. У него были холодные руки, он дрожал и мямлил себе под нос. «Ну давай», — мягко сказала Эмилия. «Не получается». Он умоляюще посмотрел на нее. Режиссер буркнул. «Идиот». Ральф вздохнул и поправил наколенник. «Ну давай же, все нормально», — повторила Эмилия. «Сделаем вид, что здесь только мы с тобой». Дориан обошел кровать и лёг на Эмилию, и она помогла ему войти и подержала так и не затвердевший пенис. «У тебя правда очень красивая штучка», — прошептала она. «Нет, так не пойдет. Ральф начал снимать камеру со стабилизатора. Дориан тяжело лежал на Эмилии, прижавшись щетиной к ее щеке, и осторожно двигал бедрами. «Есть только ты и я», — прошептала Эмилия. Сердце у Дориана забилось чаще, и Эмилия обняла его, хотя это было против ее правил. Обычно она старалась максимально расслабиться, чтобы не устать и избежать мелких травм. «Продолжай», — Эмилия застонала ему в ухо и ощутила, как он увеличился и затвердел. «Боже, как хорошо», — соврала она, коротко глянув на Ральфа. «Окей, мотор», — распорядился режиссер. «Ляг на бок», — велел Ральф и встал возле кровати на колени. «Продолжай, продолжай, я скоро кончу», — шептала Эмилия. «На бок», — повторил режиссер. Дориан жалобно застонал, и Эмилия почувствовала, как он кончил. Три тугие струи. Под ее ладонью была его мокрая спина. Дориан расслабился, тяжело скатился с нее и прошептал: «Извини». «Просто невероятно», — устало сказал режиссер. Эмилия опустилась на спину. Она невольно рассмеялась, но замолчала, заметив, что в студию вошел рослый продюсер. Вошел и остановился у двери в своем черном дождевике. На могучих плечах лежал тонкий слой снега. Эмилия похолодела, вспомнив, что он учинил вчера. Не глядя на продюсера, она выбралась из кровати и сняла с крючка халат. Сперма Дориана стекала у нее по бедру. Эмилия не понимала, почему слова о запретном помещении оказали на нее противоположный эффект. Может, ей просто не понравилось, что с ней обращаются как с ребенком? Вчера, пока Ральф копировал карту памяти, Эмилия прогулялась по коридору, прошла мимо своей гримерки и остановилась перед железной дверью. На месте замка зияла дыра. Эмилия подумала, что она только нагнется и заглянет внутрь, но вместо этого нажала на ручку и толкнула дверь. Она подчинилась тому же чувству, что и ее первый партнер по съемочной площадке. В помещении было темно, но слева, поодаль, что-то угадывалось. В воздухе висел пыльный запах свежей древесины. Эмилия включила фонарик в телефоне, и ярко-белый свет запрыгал по голым бетонным стенам. В глубине, под синим чехлом, скрывалось что-то, что могло оказаться мебелью или ящиками. Эмилия услышала, как режиссер разговаривает с обоими парнями в их гримерке, секунду поколебалась и проскользнула в хранилище. Она взялась за угол чехла, но он оказался слишком тяжелым, одной рукой не поднять. Эмилия положила мобильник на пол. Экран холодно светил прямо в потолок. Обеими руками Эмилии удалось отвести угол чехла. Она схватила телефон и направила свет на обнажившийся предмет. На двух козлах стоял фанерный гроб. На полу под ним лежала циркулярная пила и стояли две серые картонные коробки с гвоздями, железными уголками и задвижками. Лежали стопки толстой фанеры. Эмилия нагнулась и посветила глубже под чехол. Возле ряда больших синих пластмассовых бочек стоял наполовину готовый гроб детского размера.